Однако у нас есть и приятные новости, очень приятные. Курсант Аркдин, факультет управления флотскими соединениями, выйти из строя. Мне оставалось только подчиниться и выйти в центр плаца, после чего развернуться и посмотреть в тысячи пар удивленных глаз, взгляды которой готовы были меня буквально испепелить. За выдающиеся показатели в учебе и практических занятиях, курсанту Артудину Асвилариду присваивается внеочередное звание, младший командир королевских ВКС. Тишину можно было мазать на хлеб толстым слоем, также, на время практики, ему под командование придается фрегат тип Хаук-27, на котором он и покажет свое мастерство во время патрулирования границ королевства в диком космосе в составе патрульной эскадры 7-го флота ВСК Килави. А теперь разрешаю поздравить вашего товарища. И ректор первый захлопал в ладоши. Свистели и улюлюкали все, но почему-то эмоции студентов сменились с лютой зависти на столь же лютое злорадство. Почему же именно злорадство? Да потому, что именно среди патрульных пограничных экипажей в настоящее время регистрируется самая большая смертность. Из всех новичков в первый год службы выживает меньше половины. Да, оставшиеся в живых и прошедшие смертельный отбор, становятся непомерно крутыми перцами, круче вареных яиц, но попробуй до такого еще доживи. Обычно курсанты проходят практику или на космических базах, или в штабах планетарной обороны, там, где не так опасно, но при этом есть шанс засветиться перед вышестоящим командованием и начать строить свою карьеру. Но вот только у меня не было цели делать карьеру, пусть и блестящего, но всего лишь обычного офицера, нет. Я должен за кратчайшее время стать героем, стать тем, на кого молятся обыватели, обожают подростки и люто ненавидят аристократы всех мастей. Пожалуй, именно пограничная служба и будет для меня отличным стартом, а по поводу геройства... то Сун Мин уже начал осуществлять наш с ним план, причем довольно успешно. Мне же осталось совсем чуть-чуть, ага, совершить эпический подвиг. На мое лицо при таком известии сама собой вылезла хищная ухмылка, от которой окружающие вздрогнули, побледнели и попятились в стороны. И только Пиар неожиданно меня поддержал. Да уж, практика на границе самое лютое место. С завистью, протянул парень. Ты как-то странно это сказал, удивился я. Да, место лютое. И рулят там, в 7-м флоте, самые лютые отморозки нашего королевства. Зато там не скучно, и опыт получишь такой, какого не будет ни в одном другом месте. Вздохнул наш штатный красавчик и Казанова. А тебя куда направили? Поинтересовался я. Штаб планетарной обороны на Кресе. Досадливо скривился товарищ. Так это же хорошо. Злорадно ухмыльнулся я. Куча офицеров, скучающее начальство, перед которым будет неплохо выслужиться. Опять же доступные и готовые на все пейзанки. Моя злорадная ухмылка стала еще шире. Издеваешься? Да, правильно понял мой сарказм Пиар. Офицеры там не просыхают от пьянки просто потому, что делать там вообще нечего. Это же самая спокойная аграрная планета во всем нашем секторе. И ссылают туда самых ленивых и бесполезных задниц со всего флота, и из армии тоже. А по поводу доступных селянок, как ты выразился, я не пожиратель дешевого корма. Я охотник на благородную дичь, и где мне взять, скажи, благородных аристократок для того, чтобы я мог отточить свое искусство изысканного флирта, а, да ладно тебе, там наверняка есть скучающие и одинокие девушки-офицеры. Я продолжал стебаться над печальным другом. Ага, есть, я узнавал, одна на десяток парней, причем зная такой расклад, на крест съедут устраивать свою судьбу самые отстойные девицы из всех возможных. Не то что они совсем плохи. Все-таки даже самая дешевая медицинская капсула может сделать из выкидыша Клараки Харга красавицу, но, внутренней сути это не меняет. Продолжал жаловаться Пиар. Да ладно, не может быть все так плохо. Встретимся через 100 дней и обменяемся впечатлениями. Попытался я поддержать парня, но тот только махнул рукой и предложил отметить наступление первой практики дружеским застольем в ближайшем ресторане. Грум с Алана отправлялись на Лида. И это было хорошо, ведь несмотря на то, что планета была почти полностью бесплодной, атмосфера там все же была, и благодаря этому, планета стала одним огромным полигоном для подготовки войск королевства. Над самой планетой висела огромная база первого лейб-гвардейского флота, а на пустошах планеты, не боясь навредить хрупкой экологии, круглые сутки шли боевые учения с применением всех сил и средств ведения войны. Ну, кроме атомных бомб, там было настолько все пропитано милитаристским духом, что для подготовки своих войск, Участки на поверхности планеты арендовали почти все дружественные государства. Над каменистыми равнинами не успевал рассеивать дым от горючих смесей, пыль от взрывов и энергия от энергетических выстрелов. С металлоискателем на планете было ходить бесполезно, ибо осколки снарядов и ударные части различных боеприпасов, начиная от тонких игл одноручных игольников и заканчивая покореженными болванками от станковых крупнокалиберных рельсотронов, устилали поверхность планеты толстым культурным слоем. Не практика, а просто мечта военного. И, к еще большему удовольствию парней, их девушки тоже направлялись вместе с ними. И от этого пиар только еще больше куксился, до того момента, пока не отрубился прямо за столом. Такара Ри, к моему сожалению, улетала к своему племени и будет проходить практику в клановых войсках. И так как свободное время, в количестве 5 дней у нас уже пошло, то мы просто сняли парню номер в ближайшей гостинице, полностью оплатили его на 2 суток и, попрощавшись друг с другом, разошлись. Почему я не пригласил их к себе в поместье? Пока еще не время, сейчас мы просто студенты, равные друг другу люди, можно сказать. Но если я начну вести себя как богатый мажор, то это равенство исчезнет, по крайней мере с их стороны, вот и пусть пока все идет как идет. А мне пора собираться, а еще, после того бурного прощания, что мне устроила Такара, всего за пару часов нужно успеть соскучиться по своим женам. К счастью, витальный атрибут все еще со мной, и немного подкрутив гормональный баланс, я смог сделать так, что в эмоциях прямо полыхает жажда женского тела. С такими вот конструктивными мыслями я и отправился к себе домой. И да, я уже считал поместье на Килавии своим домом. Не знаю, как дальше пойдет, но я думаю, еще очень и очень много лет пройдет, пока я вернусь в систему Феликса, в общество дружелюбной местной фауны и упоротых культиваторов. Тира, направь транспорт с тританиумом в 5-й цех, и подкинь им пару сотен единиц ферритовой композитной плит, а то они уже все выработали. Я устало откинулся на кресло и прикрыл глаза. Как же я устал, и нет, не физически, морально. Все же руководство крупным предприятием — это та еще головная боль. Нужно держать в голове столько всякой информации, что никакая неравная система не выдерживала. Я всего 4 дня как разгребаю накопившуюся за время моей учебы рутину, а готов уже бегом бежать на смертельно опасную и тяжелую практику в дальнем космосе. Те парни, которых я назначил на эту работу, еле-еле справлялись впятером, хотя отбирал самых смышленых, но и они не смогли разрулить все проблемы. Особенно сильно это сказывалось на сбытии готовой продукции, но тут уже надо было просто набираться опыта в общении с высокомерными аристократами. В этом плане отлично справлялся Сун Мин. Я удивляюсь, как этот человек более 500 лет тащил на себе управление огромным городом и не сошел с ума. Хотя, как сказать, хреново он справлялся, отдав все на откуп традициям и высшей аристократии. В итоге закончилось все стагнацией и упадком, а потом просто прилетели занюханные потрепанные пираты и просто всех нагнули. Что сказать, по делам. По первому времени бывший император попытался и у меня наладить такие же порядки, но нет, шалишь, не позволю. Если уж работать, то работают все, никто не халтурит. Вот и сейчас гордый аристократ полетел втюхивать партию проспектов и астерообъединению промышленников. Вот и посмотрим, как он справится. Мне самому интересно, они вообще выживут, или придется искать новых партнеров. Там настолько замшелые и закостеневшие в своих делах пни, что даже у меня не всегда хватает терпения с ними общаться. Хе-хе, сделал гадость, в сердце радость. Тира, отправь эскадрилью из 5 ЭНИА в помощь нашим партнерам из Дирси, жалуются они на нездоровую активность в зоне их интересов. Приказал я своей помощнице. Сделаю, босс. Лихо козырнула девушка, вот же ягоза, 3 детей у нее, причем от меня, вышла из моей гвардейской сотни, пора бы уже остепениться, но нет, продолжает носиться как 10-летняя. Ладно, с основным покончили, остальное скинь на совет корпораций, а мне пора собираться. Я встал с кресла и наслаждением потянулся. Удачи, босс, не скучайте там, подколола меня Тира. Ага, постараюсь. Уж что-что, а скучать мне точно не придется. У меня осталась одна ночь, поэтому я с содроганием в душе вспомнил этих 4 самок Гаррота, которые высасывали меня почти досуха в каждую свободную минуту времени. И сегодняшняя ночь будет такой же. Очень часть в последнее время меня посещали мысли о пользе моногами. Но это так, минуты слабости. На самом деле, зная себя, было известно, что пару дней отдыха, и меня вновь потянет покорять новые, ХМ, вершины и погружаться в неизвестные глубины. Витальный атрибут – это зло, но зло такое приятное. Та я думал, когда шел в сторону женской половины моего дворца, как говорится, иду на «вы», хотя там, по-моему, было про врагов, но это уже не столь важно. Я услышал звонкие колокольчики девичьего смеха со стороны бассейна, и, сделав пару глубоких вдохов, в очередной раз подкрутил себе гормональный баланс. Хаук был, как бы это лучше сказать, он был очень, колдорский, то есть рубленные прямые линии обводов корпуса, а сам дизайн как будто вышел из-под руки лютого авангардизма, того самого, который тяготеет к кубизму. И слова, в описании этого творения, были правдивы. Фрегат был создан для нападения и только для нападения. Никакой тактической гибкости в его оснащении не было. Хаук был заточен всего на три вещи. Накачка щитов, все возможные приспособления для увеличения эффективности ракет малого класса и микроварп-ускорители. Кораблик был хорош только в одном – моя крушить. Но вот, как раз, в этом он был очень хорош, особенно при толковом командире. Бои на таком типе кораблей мы отрабатывали не раз на тренажерах, но не сказать, что я его сильно любил. Все же мне больше по душе маленький, юркий и незаметный разведчик, ну, или диверсионный корабль. Ну да выбирать не приходится, поэтому берем то, что есть. И я даже не подумал жаловаться, так как меня просто не поймут, так как по мнению местных, такой тип корабля вообще идеален, как собственно и любая колдорская поделка. Любит тут изделия корпорантов. А то, что новичка посадили сразу капитаном, это вообще нонсенс. Если вы любитель авангарда, то фрегат вам понравится своей функциональной красотой совершенного оружия. Окраска была стандартная колдорская серая. На земле ее бы назвали шаровой, которой военные любят красить свои морские корабли. Но Хаук был украшен еще ярко-желтыми вставками. Не знаю для чего, ведь в космосе не важно какого ты цвета, ведь на таких расстояниях, на которых происходят бои, вообще сложно разглядеть хоть что-то. Минимальная дистанция, на которую Искин подпускает один кораль к другому, 500 метров. И это жестко прописано в протоколе безопасности. Все байки про таран одним кораблем другого, это байки. Хотя такая возможность существует, но это больше касается тяжелых кораблей, и для такого есть специальный протокол самоуничтожения корабля. Ну или если ты каким-то образом сумел отстранить Искин от управления, все равно на современных судах нет ручного управления. Не предназначены они для этого. Поэтому всем плевать, какого цвета корпусу отметки на радаре. И в порту, ну, или на причальном эллинге смотрит на виртуальный идентификационный номер, а не раскраску. Но, понт, он всяко слаще морковки, вот и изгаляются люди как могут, стараясь как можно сильнее подчеркнуть свою индивидуальность, в надежде, что хоть кто-то увидит и оценит. Но это так, мысли ни о чем, потому что сейчас мне предстоит встреча с командой. Корабль был новый, и команду на него насобирали из тех, кто в данный момент болтался без дела на станции. Как правило, это были члены экипажа подбитых кораблей, которые вытащили из спасательных капсул. Как мне обещали в ректорате, по секрету, что людей дадут мне опытных и тертых, не обманули. Все опытные, и все тертые, точнее потертые, сильно. Около корабля меня ждал строй, хотя, как строй, про такой говорят, как бык поссал, матерых головорезов. Они частью сидели на корточках, а частью стояли, привалившись к стеночке. Один вообще давал храпака в уголке, прямо на полу, испуская густой аромат перегара. Таких в темном уголке встретишь, кошелек сам отдашь, они даже спросить ничего не успеют. Космические, блин, волчеры, драные, да. Я глядел на них, они глядели на меня, я глядел на них. Да их сначала как диких зверей приручать надо, а потом жестко дрессировать. Внутри меня начинал пробуждаться Акила, то есть зверь еще более дикий и необузданный. Если я стаями крысоволков управлял, то что мне слишком много о себе возомнившие пекинесы. Поэтому, еще раз оглядев три десятка своего нового экипажа, это не считая обязательного десятка абордажников, которых еще только предстояло набрать, я со всей своей луженой глотки гаркнул: «Эй, девочки, выходи строиться, пока я добрый», и немного псионики, для создания давящей атмосферы. Удивительно, но похоже парней вообще не проняло, яйца у них и карбида титана сделаны наверное, если они решили проверить меня на прочность. «А если не выйдем?» – спросил один мелкий, но чрезвычайно наглый смертник. «Тогда вы будете не девочки, а сучки должны ползать, и ползать вы будете, пока я встать не разрешу. Голос изменить при помощи инфразвука для виталиста вообще ни о чем, и добавим еще давление. Кажется, что это у упоротых китайских культиваторов называется яки, или по-другому, жажда крови. И только тут этих отморозков проняло, даже спящий проснулся, и принялся спешно лупать глазами, не понимая, что происходит. А остальные потихонечку, осторожно начали собираться в двухширеножный строй. «Ты это, командир, погодь, сейчас построимся, рваный, гнида, вставай в строй, пока нам из-за тебя не прилетело, рваный, это, видимо, тот, кто лежал, и кто сейчас на карачках пытался подползти к строящимся парням. Сейчас он, цепляясь за впереди стоящего, безуспешно пытался принять положение стоя, но, судя по всему, это было просто непосильной задачей, и печень со страшной силой тянула его вниз. Пока уже упомянутый рваный совершал свои странные движения, бородатый здоровяк неуклюже пытался отвлечь мое внимание. «Ты это, Лер, младший командир, не серчай на парней, мы все после боя эскадру к хренам раздербанили, от всей эскадры из 10 фрегатов осталось 3, ну и нас по капсулам собрали, вот парни малость не в себе». И для натуральности шмыгнул носом картошкой. Угу, он бы еще ножкой шаркнул. По этим каторжным рожам видно, что в таких ситуациях мужик бывал неоднократно, и сейчас пытается найти со мной верную линию поведения, чтобы напрягал поменьше, а ништяков давал побольше. Только нифига у них не выйдет. Пусть внешне я еще тот салабон, но несколько десятков лет в русской армии научили меня таких хитрожопых вычислять на раз. И самая лучшая тактика с такими – это сразу поставить на месте и обозначить границы допустимого. И тогда я улыбнулся, после чего эти космические варвары от чего-то внезапно побледнели. После этого, я со всеми интимными подробностями, на командном общевойсковом языке объяснил парням, как, за что, в каких позах и по сколько раз в день, буду проделывать с ними разные противоестественные вещи в непредназначенные для этого места. А еще я сразу назначил себе из их рядов любимую жену. Рваный все понял и как-то паник. Но не успел я закончить, как позади меня вдруг послышался восхищенный голос. Не знал, что так можно. Я обернулся и увидел знакомую широкую рожу грума. «Ты каким образом здесь? Тебя же на лидера распределили». Удивлению моему не было предела. А я рапорт подал, с просьбой перевести на патрулирование в абордажную команду, ну и папаша мой подсуетился, чтобы, значит, к тебе в экипаж, а то на лида, как оказалось, дрочево еще то, я-то свалил, а бедняга Ал не сумел, медики там очень нужны. Тут он разглядел идеально выстроенные шеренги, кроме одного алкаша, конечно, слушай, а чего они какие-то странные, да просто желают показать своему командиру, как они желают как можно быстрее отправиться к месту службы, в самое горячее место. Так, соколы мои, соколы, судорожно кивая, усиленно делали вид, что они на все согласные. Ну ты и зверь, разрешите построение, Лер, младший командир Дин, вытянувшись по всей форме во весь свой немаленький рост, проорал Грум. Разрешаю, сержант Грум, стройте бойцов. Дал я согласие, предварительно посмотрев на нашивки парня. Как оказалось, где 10 человек, которых мой товарищ сумел сманить с собой, оказались курсантами с факультета планетарной пехоты, но, так сказать, из низшего его звена, да еще и из простолюдинов. И чтобы хоть как-то подняться, им надо было проявить себя. Естественно, парни согласились на предложение Грума практически мгновенно. Пусть на границе и опасно, но зато платят боевые за каждый день, звания хотя бы рядовых первого класса они все получат, если выживут, конечно. И вот тут курсанты показали высший класс того, как надо ходить, как надо отдавать честь, как выполнять перестроение, как надо поддерживать в идеальном порядке свою форму. Сердце старого милитариста обливалось слезами счастья. Даже давление моей энергетики на залетчиков немного уменьшилось, и они смогли немного отдохнуть прямо в строю, поочередно расслабляя то одну ногу, то другую. Сразу чувствуется опыт. Дальше было расселение по каютам. И да, тут я понял, в чем разница между фрегатами Джори и фрегатами производства Содружества. Разница была в комфорте, причем кардинальная. За счет уменьшения размеров модулей, на кораблях образовалось намного больше жизненного пространства. Так что даже рядовые члены экипажа жили в двухместных каютах, я уж не говорю про качество и дизайн интерьеров. Достаточно сказать, что на Хауке стены коридоров были металлические, без каких-либо признаков обшивки, пусть даже из дешевого пластика. Коридоры едва позволяли разойтись двум среднегабаритным парням, а Грум постоянно бился головой о потолок, также рассчитанный на среднего жителя Содружества. Единственным, более или менее комфортным местом было кресло капитана в рубке управления. Я как в таких условиях проводить длительное патрулирование, я лично не представлял. К моему удивлению, ребят все устраивало, так как тот же Грум сильно удивился, когда я высказал ему свои претензии. «Да ты чего, друг, все же шикарно, ты просто на Мерлине не летал, вот уж консервная банка та еще, а тут все идеально. Система жизнеобеспечения работает идеально, продвинутый синтезатор с улучшенными программными пакетами, кубрики всего на четверых для рядового состава, а не по 8, как на старых лоханках, все пучком, бойцы довольны», — удивил он меня. Я потом подумал и понял, что мой товарищ прав, это просто я зажрался. У меня, кстати, у единственного была персональная каюта, остальные офицеры жили по двое. Всего офицеров оказалось шестеро. Старший помощник, Масток, тот самый бородатый здоровяк, старший механик, Рваный, чье имя я так и не удосужился узнать, оружейник, Лотрин, щитовик, Надгод, медик Сарастбас, вечно ворчащий пожилой чернокожий матрицей Грум как командир десанта тоже приравнивался к офицерам. Когда все устроились по каютам, я велел подать сигнал о том, чтобы все заняли штатное расписание, после чего обратился к собравшимся в рубке офицерам. «Ну что, готовы к приключениям? Тогда, поехали!» Глава 19. Телезвезда. 6 год 391 день НЭ, Королевство Килавия, система Кельми, столичная планета Килавия, медиа-студия Ротона, сеть новостных агентств. И сегодня мы ведем репортаж из нашей центральной студии, вещательной компании Ротона Сна. Красивая девушка с длинными распущенными волосами, задорно улыбаясь, радостно рассказывала о том, что сегодня будет в королевстве и вообще в галактике интересного. Мне выпала огромная честь поприветствовать у нас в гостях настоящего героя. Без лишних слов, хочу вас познакомить. Лучший курсант военной академии Килавии этого года, отличник боевой подготовки и просто красавчик, Аркдин Асвеларит. Именно он практически в одиночку заставил пиратов облетать границу нашего государства в зоне ответственности 7-го флота 10-м маршрутом, а потом силами своего экипажа спас делегацию, направляющуюся в империю Эротон для представления нового посла нашего любимого королевства. А теперь слово нашему гостю. Что вы хотите сказать нашим зрителям? Прошу вас, говорите вот сюда. Спасибо, прекрасная Элана. Для меня большая честь выступать в вашей студии, да еще и в такой компании. Поверьте, у большей части моих парней из команды висят ваши постеры. Но вот, вблизи, эти изображения не могут передать и десятой части вашей красоты и обаяния. Вы меня совсем засмущали, Арт. Скажите, а на флоте все такие красноречивые, а в эмоциях совсем никакого смущения, и комплимент воспринять как должное? Нет, что вы, я вообще красиво говорить не обучен. Обычный грубый солдат, но вы даже такого, как я, заставите петь. Продолжаем болтать так, как написано в вызубренном наизусть файле. Я более чем уверен, что ведущая Элана Амира сейчас делает то же самое. Но опустим комплименты. Сейчас я хочу вас попросить рассказать, как вы освобождали наш суперлайнер Светкина. Ловко вернула разговор в нужную колею Элана. Хорошо, но сначала я хочу поблагодарить ректора нашей академии и всех учителей за то, что дали возможность научиться тому, как быть воином. Как я вообще докатился до жизни такой, что стал, на какое-то время, телезвездой, по крайней мере в масштабах королевства. Началось все с того, что пиратов мы все-таки нашли, и нашли неоднократно, заметно сократив их поголовье, а потом все завертелось с этим лайнером. Я, конечно, планировал все закрутить по-взрослому, но немного попозже, хотя чего уж теперь об этом сокрушаться. Как я всегда и думал, пираты, они не могут быть сами по себе, дурными и дикими бандитами. Нет, они всегда ходят под кем-то, от кого получают наводку на жирные караваны, всегда есть тот, кто помогает в сбыте добычи, всегда есть хитрозадые и разумные, которые жаждут получить страховку за несуществующий груз, и всегда есть тот, кто получает свою часть от добычи. И вот этому кому-то мы не слабо так прищемили хвост своей активностью. Нас отозвали на базу, и хотели задвинуть еще куда подальше, но на такое пойти не мог уже я. Все же я не патриот задрипанного королевства на краю обитаемого мира. У меня есть план, и я ему следую. Вот так вот все и началось. 6 год 315 день НЭ, Королевство Килавия, система Итера, пояс астероидов, зона ответственности 7-го флота Королевства Килавия, 10-й день патрулирования. Все же как хорошо быть псионом, подумал я, вываливаясь из очередного сеанса слияния. Вместо жалких максимальных 40 минут, для обученного пилота, я мог наслаждаться свободным полетом в пустоте более 3 часов. И с каждым разом такой полет становился немного дольше. Жаль только похвастаться ни перед кем, все-таки, даже обычный средний псионик на такое не способен. Многочасовые вахты с подключением мозга ко всем системам корабля может выдерживать кто-то не ниже ранга в ноль. Вот и приходилось брать на себя именно одиночные бдения в рубке, отправляя народ отдохнуть. Иначе пришлось бы половине команды делать промывание мозгов при помощи своих, пока еще не сильно натренированных умений в мозгое, хотя нет, в этом мне равных нет. А вот в тонкой коррекции воспоминаний я еще не так сильно подкован. Обычно с этим отлично справляется Сун Мин, но мой партнер сейчас далеко, вот и приходится шифроваться. Хотя мне и обещали, что тут, на границе я вылезать не буду из кровавых мясорубок, оказалось, что меня нагло обманули. Большую часть времени вы висели в пустоте, смотрели в пустоту, а пустота периодически смотрела на нас. Когда я пожаловался на это Старпому, то его реакция была предсказуема. Молод ты еще, командир, вот тебя и несет на всякие приключения. Поверь, там все не так весело, как рассказывают, по мне лучше сидеть спокойно, где-нибудь в астероидах, и ждать, пока какого-то бедолагу занесет в то всеми духами вселенной забытое место. Так и живем, процентов на 99,9 обычно просто висим и ждем, а потом несколько минут боя, если сильно не повезет, и снова ждать, пока инженерное отделение добычу потрошит на боте. А тебе бы все в бой, да поглубже. Недовольно скривился пожилой мужчина. Ас Велариды проводят в ожидании боя, живут в бою, и в бою уже умирают. Парировал я этого приспособленца. Так, то Ас Велариды, а мы люди простые, с простыми желаниями. Не сдавался Масток, почесывая в бороде. Большинство членов команды были с мужиком согласны, но я не для того рвался именно сюда, о чем был небольшой приватный разговор с ректором. Трикприн пошел навстречу своему лучшему курсанту, понимая, что растить боевого пса как комнатную баллонку точно не выйдет. Боевому псу нужен бой, иначе он вообще забудет даже, как лапу поднимать, чтобы углы пометить. Именно поэтому нас всю дорогу сопровождала Дана в режиме невидимости. Не только для подстраховки, но и для наведения на цель. Все же ее оборудование для перехвата и расшифровки секретных сообщений было на несколько порядков лучше, чем таковое в самом развитом государстве Содружества. И даже лучше, чем у аграфов, правда ненамного. Все-таки ушастые сильно продвинулись в освоении технологий своих бывших хозяев. Но, тем не менее, я никого об этом не предупредил, но сейчас на перехват небольшому конвою для маленькой космической станции где-то в поясе астероидов, из своей норы вылетела парочка пиратских лоханок. Судя по всему, это самые популярные для такого промысла у пиратов, переделанные из старых транспортов кадавры. Нормальными кораблями они не являлись, но блоки дополнительной брони и куча пушек, пусть и разнокалиберных, против беззащитных транспортов были в самый раз. Я вообще удивляюсь безбашенной смелости парней, которые на транспорте летают во фронтире без сопровождения хотя бы самого занюханного фрегата. Или это глупость? Хотя, может быть, они рассчитывали, что такое говно, которое они везут, типа просроченных эрпов, списанного древнего оружия и таких же древних боеприпасов, расходников для механизмов второго-третьего поколения. Сейчас уже не важно, главное, чего они не знали, что именно такой товар в диком космосе как раз и является самым ликвидным. Ведь тоже оборудование 7-го или 8-го поколения, даже попади оно в руки местным, так и останется для них просто красивыми игрушками, так как использовать они его не смогут, так как для этого нужны высокоранговые обучающие информационные базы, а для их изучения в приемлемые сроки потребуется высокий интеллект. А люди с высоким базовым коэффициентом интеллекта в такие позорные пираты просто не пойдут, они найдут себе место под звездами намного лучше. Второй вариант – это продажа через левых скупщиков награбленного за 10-ю часть от реальной цены. Ведь все дорогие и технологичные грузы обязательно регистрируются и отслеживаются, если хозяин не идиот, конечно. Вот и выходит, что лучше набрать на старых транспортных лоханках трешевого груза, и притом продать его, почти не снижая цену в ближайших же системах. Может быть даже тому самому разумному, которые ждет тот самый товар. Покупатель даже выиграет в цене. А может быть, это он сам и навел джентльменов удачи, или он сам является пиратом. Вариантов масса, и выбирать можно любой. И сейчас мы ждали таких пиратов, на горячем, прямо в процессе потрошения торговцев, чтобы точно не отмазались. И да простят меня владельцы конвоя, но премия Дарвина, это ваш выбор, и не буду рисковать парнями, чтобы вот так вот в лоб кидаться на, пусть и хреновые, но все же боевые корабли, по своему рангу, и массе бортового залпа, приравненные к слабым эсминцам. Правда, еще оставалась скука, и среди молодых отчаянных парней это самый главный враг. Одно хорошо, в моем нынешнем экипаже не было баб, иначе мне пришлось бы разбираться еще и со сценами ревности, плавно перетекающими в собачьи свалки за самку. Дуэлями подобное я называть постесняюсь, не хватало подобный благородный термин применять ко всякому непотребству. Вот и проводил я каждые несколько часов различные небольшие учения, каждые трое суток большие, вроде борьбы за живучесть, экстренного ремонта в условиях приближенных к боевым, отработки навыков абордажа с мордобоем, и многое другое извращенное и неприятно, что мог только придумать мозг старого вояки. Однако все эти мероприятия приводили к тому, что моя команда под конец стандартного рабочего дня буквально валилась с ног от усталости, только и мечтая о том, чтобы добраться до своей койки. А ведь после короткого беспокойного сна их могли ждать еще и субботники. Пусть тут нет суббот, и вместо недель декады, зато тут есть я. Кроме полезных, похолостых учений, мы занимаемся еще и картографией. И пусть большинство систем и планет Келавии были обжиты и освоены, в самом приграничье могли выживать только небольшие станции, которые, в некоторых случаях, могли можно было бы даже считать бандитскими. Но, пока они сильно не высовываются, и отщипывают от основного груза потока лишь жалкие крупинки, их никто не трогает. Во-первых, это все же форпосты королевства, а во-вторых, естественный отбор тоже надо стимулировать. Потому, что непуганные идиоты после полета в такие места, очень быстро становятся пуганными и умными, либо, тупо, мертвыми. Жестоко, но не забываем, сколько миллиардов людей живет в весьма ограниченном жизненном пространстве даже такого вот захолустного государства, а сколько триллионам людей толпятся во всем содружестве. Да это жестоко, но лишних людей, не могущих приносить пользу, это человеческое объединение очень активно преобразовывает в продукты вторичной переработки и использует в качестве питательных веществ для микроорганизмов системы жизнеобеспечения. Гуманность, нет, не слышали, только прагматизм и целесообразность. Хотя, я хотел рассказать о картографии. Большинство систем фронтира так и не было толком осмотрено, поэтому вместо того, чтобы скучать, я высылал команды на ботах, которые разбрасывали зонды вручную, ведь пусковой установки у меня не было, зато была куча скучающих бездельников. Так зачем мне пусковая установка? После долгого и тщательного сканирования, я получал подробную информацию о системе, мог прикинуть, какие ресурсы я могу тут получить, а парни активно веселились, поминая капитана ласковым незлобивым словом. Пусть и про себя, ведь старшой просто зверь, а в рукопашную его можно победить только дубиной по голове, когда он спит, иначе все... Кирдык, весело, чё, главное знать толк в извращенных удовольствиях. Мои мысли прервал долгожданный сигнал об открытии окна гиперперехода. Старпом, боевая тревога, с будоражащим нервы предчувствием предстоящей кровавой схватки, заорал я. Ну вот, дождались, хырк его побери, ругнулся старый волчара, с понурым видом активируя внутрикорабельную связь. Появившиеся в пространстве системы корабли вызывали уважение. Уважение к команде, которая умудрялась не дать им развалиться, и при этом еще и сражаться. Старые грузовики Бестауэр-28, третьего поколения, своеобразные галеоны космоса, на которых в земной реальности испанцы перевозили черное дерево, ну или по-простому, то африканских рабов. Бестауэры, в основном, тоже использовались с этой целью, но у них, кроме объемного трюма, было и еще одно очень ценное качество, а именно мощный реактор, который позволял ставить на корабли более мощные двигатели, на которых было удобно отрываться от погони, и просто невероятной толщины броня. Именно такие качества позволили, путем минимального дооснащения, превратить эти транспорты в эрзац-рейдеры. Убожество жуткое, но для фронтира сойдет. Но проблемы у меня, как у командира корабля, возникают из-за той же особенности бывших грузовиков. Хрен я пробью их броню своими легкими ракетами. Отсюда в выборе тактики почти нет выбора. Но сначала мы немного подождем. Ожидание заняло больше 5 часов, когда в систему стали вползать мастодонты, столь же старые матарские средние грузовики. Всего появилось 3 корабля, но вот дальше нас ждал сюрприз. Матарский космопром вообще популярен в диком космосе. Пусть корабли космических негров не эстетичны, зато технологичны, в том плане, что на любой верфи их можно строить из говна и палок в огромных количествах, дешево и практичны. Никакого дизайна, никаких украшений. Летает, стреляет, кое-как защищается, значит пойдет в работу. Вот и сейчас появилась охрана каравана, состоящая из парочки фрегатов типа «Рифтер». Проверенная, убойная, надежная как молоток машина. Вот только проблема у этих кораблей та же самая, конструкция их устарела еще 100 лет назад как. Поэтому, когда 1,5 десятка орудий на один фрегат обрушили на защитников шквал огня, то сопротивлялись они не больше минуты, а потом корпуса мертвых кораблей начали медленно дрейфовать, куда-то. Зато гибель рифтеров не прошла даром, защитники каравана почти полностью разрядили щиты пиратов. И вот тут наступило мое время. Слияние, перегрев микроварп-ускорителей, а затем мой хаук как пробка из бутылки шампанского, выскочил из-за ближайшего астероида и как немезида обрушился на неожидавших такого грабителей. Хотя получился каламбур, так как немезис – это голландский диверсионный фрегат. Я бы от такого не отказался, прикольная машинка. И сейчас, самое главное, не дать врагу, во-первых, снести щит уже мне, а во-вторых, отстрелить врагу двигатели и орудийные турели, лишить его хода и оружия. Для этого Хаук приблизился на расстояние 500 метров и начал на огромной скорости летать вокруг толстой тушки. Человек на скорости более 3000 км в секунду с такой задачей точно бы не справился, поэтому и ставит для таких задач высокопроизводительные эскины. Другой эскин, под контролем оружейника, сначала всадил полных залп ракет в движки, вызвав их рассинхронизацию и подрыв, а следующими 3 залпами сделал корпус пирата голым. В этот раз залп был не в одну точку, а рассредоточился, по одной ракете на турель. Второй корабль агрессора начал отворачивать, пытаясь выйти на разгон до точки перехода в гиперпространство, но кто же ему даст? Короткий рывок, орбита, залп по двигателям и расстрел турелей. Все, дальше можно не спеша заниматься подранками. Для начала были сделаны залпы в уязвимые точки для того, чтобы перебить питающие кабели, но при этом не пробить реакторы. Без тренировки это сделать было сложно, но Лотрин, несмотря на внешний вид ботаника-задрота, оказался специалистом высочайшей квалификации и засадил ракеты с ювелирной точностью. После небольшого ожидания пираты начали выбрасывать белый флаг, точнее просто послали сообщение о капитуляции. Как уже говорилось, пираты – это не эпические герои, и стоять до конца не собирались. В конце концов, посидят в плену, а потом покровители их выкупят и снова пошлют на промысел. Коррупцию не на земле придумали. Самому соваться на трофеи я не стал, все же угроза самоподрыва судна всегда существовала. Первый бой прошел достаточно быстро, но так обычно и происходит, когда сражаются суда малого класса. Время боя исчерпывается секундами и минутами, а значит наступило время. Я связывался с командиром спасенного конвоя. «Внимание», — говорит патруль королевских ВКС, — «атака отбита, следуйте своим курсам». Возиться с таможенным досмотром грузовиков конвоя я не стал, просто было неохота, тем более что смысла в этом никакого не было. «Понял вас, патруль, следую своим курсам». «И это, мужики, спасибо», — послышался испуганный голос в переговорном устройстве. «Да ни за что, в следующий раз не надо экономить на охране. Вы, вообще, где это зеленое мясо набрали?» — задал я законный вопрос. «На бирже наемников», — сконфуженно произнес командир конвоя. «Кажется, это у них была первая операция. Человеческое вероломство и жестокость не знает предела. Молодых, зеленых ребят, из какого-то захолустного училища, скорее всего бывших детдомовцев, просто кинули под молотки. Но сделать ту было ничего нельзя, поэтому мы просто остались на месте». После этого разговора, конвой направился своей дорогой, а мы остались дожидаться вызванных буксиров и полицейское судно. Мы все же не рейдеры, не охотники за головами, не вольные охотники, мы армия, а значит все трофеи принадлежат именно армии. Поэтому соваться на потенциально опасное судно, с риском потерять без особой нужды кого-то из экипажа, не хотелось. Да и по уставу требовалось дождаться полицейское судно, которое запустит внутрь боевых роботов, которые и займутся выжившим экипажем. Собственно, ожидание заняло чуть более суток. Потом буксиры потащили корпуса, а полицейский крейсер повез туда же пленных пиратов. Процесс отлажен столетиями, и трудностей и вопросов не вызвавший. А потом нас ожидал другой сектор пояса астероидов и очередное многодневное патрулирование. Точнее, патрулирование у нас как раз было очень даже эффективное. Экипаж Даны знал свое дело туго, и каждые 3-4 дня я получал наводку на цели, которые мог перехватить, не испытывая особенного риска. Это были небольшие группы фрегатов, или одиночные эсминцы и легкие крейсера. Если группы фрегатов, например, караулившие свою добычу в транзитных системах, я расстреливал ракетами с дальней дистанции, то корабли покрупнее уничтожал, используя единственную доступную мне, в данных условиях, тактику. То есть на форсаже и перегреве всех ускорительных систем подлетал на ультрамалые расстояния, выходил на орбиту, а потом тупо выпускал ракеты по уязвимым точкам. После такой жесткой эксплуатации, фрегат можно будет выбросить на свалку, ну или надо будет проводить сильно капитальный ремонт, очень сильно капитальный. На абордаж я так и не сходил, потому как не видел в этом смысла. А так перехват цели, потом дождаться полицию и буксиры, заправиться с того же полицейского транспорта топливом и боекомплектом, а потом дальше на патрулирование. Сектор мы встряхнули жестко. Полиция и трофейщики сбились с ног, собирая наших недобитков. Я так думаю, что в подобном темпе они не работали несколько десятков лет с последней большой войны, хотя недовольных я среди них не видел, ведь трофеи – это деньги, а еще в них можно втихаря пошариться, заработав пару кредитов. Это мне мелочь по карманам тырить было западло, а остальные такой щепетильностью не страдали. И потом таскать на разборку вражеские корабли – это не своих бойцов по всему космосу собирать. И хорошо, если в спасательных капсулах. Чаще же собирали заледеневшие в разорванных скафандрах искалеченные тела. Командиры, к патрульной эскадре которых я был приписан, регулярно присылали представления к поощрениям и благодарности. Медалей и орденов не предлагали, но, думаю, что это только пока. Поле реализации очередного этапа плана, за медалями тоже дело не встанет. Встанет вопрос, а почему это он такой резкий, никому из пиратских синдикатов до сих пор не попался, почему пираты не соберутся толпой и не надают наглому щеглу люлей? Отвечаю, излились, и скрипели зубами, и собирались толпой, чтобы поймать для праведного наказания, но не долетели. Как я уже говорил, мой собственный крейсер, который по своей убойной мощности превосходил местные линкоры в разы, постоянно страховал своего блудного хозяина. Поэтому на дистанцию пуска ракет подлетали только те, кому это было позволено, чтобы украсить собой список моих побед. Испытывал ли я стыд за свой обман? Нет, нисколько. Ведь какая разница, кто уничтожает пиратов, если космос становился чище и безопаснее? По крайней мере, в зоне моей ответственности. Ближе к концу отведенного времени патрулирования, пираты просто перестали попадаться. Откуда-то они знали, что скоро моя практика закончится, и можно снова будет вылезать из своих нор. И это было именно того, чего я добивался все это время. И вот когда несколько караванов спокойно пролетели к пограничным станциям, в прессе поднялась шумиха. Королевство уже давно не одерживало громких побед в космосе. Ведь для этого надо воевать, а людям надо видеть зримое подтверждение мощи своего государства. Человек такое существо, социальное, и находясь в социуме, он хотел им гордиться, при этом поглядывая на своих соседей с превосходством, задрав нос. Повторюсь, это в природе человека, подобный соревновательный инстинкт. И если таких побед нет, если гордиться нечем, то либо правительство такие победы придумывает, либо народ начинает с нарастающей силой роптать, типа правитель ослабел и Акилла промахнулся. Поэтому, пока я пополнял запасы корабельных кладбищ и орбитальные тюрьмы, в обитаемых мирах постепенно начинала раскручиваться кампанию по героизации одного скромного молодого парня. Дней за 20 до окончания практики я уже начинал сходить с ума от скуки, и даже начал готовиться к штурму какой-нибудь небольшой пиратской базы, когда мне пришло кодированное сообщение от командования с приказом о немедленном возвращении на базу. Только тогда я понял, что мы заигрались. Начальники уже несколько декад не получали своего приварка, которые обеспечивали прикормленные пираты. Подопечные пожаловались на невыносимые условия труда и отказались платить. Чего-то такого я ожидал, не ожидал только, что будут ждать так долго. Но перед уходом хотелось как-то громко заявить о себе, поставить, так сказать, восклицательный знак, сыграть дембельский аккорд. И вот ей-богу, если бы этот лайнер не попался залетным террористом из соседнего сектора дикого космоса, то такую ситуацию надо было бы организовать. Как же он ненавидел сейчас этот корабль, и название у него какое пафосное, Светкина. А вот то, что после полной блокировки системы безопасности на нем даже спрятаться негде будет, никто даже не подумал. На самом деле, кому может понадобиться захватывать двухкилометровое круизное корыто с 5000 обеспеченных пассажиров? Да кому угодно, в данном случае какому-то культу с невнятным названием, и не спасло от захвата даже то, что лайнер летел в безопасном космосе в пространстве одной из обжитых планет. Быстро приблизились, сбили антенну гиперсвязи, посшибали ретрансляторы ближней связи, и теперь спокойно гнали беспомощную громаду куда-то в сторону фронтира, в надежде затеряться, и уже потом начать диктовать свои условия королевству. И время подобрали, удачнее не бывает. Как раз наследный принц Келавии, Астас Петита Либрис, направлялся посланников в империю Эротон. Вообще, это древняя традиция, когда наследник несколько лет живет и работает в империи. Хотя это сейчас называется полномочный посол, а тогда, во времена первого Либриса, говорили просто «заложник». Но те времена давно прошли, а традиция осталась. И, честно говоря, 30-летний Астас был такому даже рад, ведь отец был здоров как бык, и в последнее время становился все здоровее. Что-то там ученые намудрили, и теперь дожидаться своей очереди править придется еще несколько десятилетий, а может быть даже столетий, и проводить свою золотую молодость в небольшом окраинном королевстве парню не хотелось, и тут такой шанс попасть к блистательному двору империи Эротон. Но, не срослось, ночью диверсанты выпустили сонный газ в вентиляцию, а потом дроиды просто стащили спящие тушки в огромный концертный зал, заперли всех с большим запасом солдатских эрпов и несколькими баками воды, а из остальных помещений просто откачали воздух. Без скафандров за пределы их новой тюрьмы выскакивать бесполезно. И королевские гвардейцы сейчас в одном нижнем белье сидели рядом со своим принцем, столь же беспомощные и растерянные, без своего оружия и снаряжения. Да они могли драться в рукопашную, но было просто ни с кем. Ведь пленников даже не охраняли, а зачем? Поэтому и сидела элита Келавии и окрестных государств в неглиже на полу. Ладно хоть теплом. Даже полуобнаженные девушки, которым не оставили никакой одежды, не вызывали у мужчин реакции, так как все понимали, что ничего хорошего их не ждет. И тем неожиданнее было, когда однажды утром, по корабельному времени, центральные двери концертного зала открылись и на пороге показался высокий светловолосый молодой человек в посеченном броне-скафандре, перепачканным чем-то красным, с закинутым на плече двуручным вибромечом, который он легко придерживал правой рукой, потому что в левой был зажат здоровенный пехотный бластер. Парень осмотрел всех собравшихся, а из-за его спины выглядывали другие воины в тяжелой абордажной броне, после чего произнес: «Чего припухли, уважаемые, все уже кончилось, и пираты тоже», после чего смахнул с залитой кровью брони кусочек мозга. «Эпилог. Заговор злодеев. И зачем тебе это было надо?» — спросил Сун Мин. «Да ладно, тебе, все же хорошо прошло. Как я уже не раз говорил тебе, если бы этого лайнера не было, его надо было бы организовать». Я сделал глоток бренди и снова уставился в горящий камин. Мы сидели в уютной небольшой гостиной, отделанной темным деревом и резными деревянными панелями. Их экспортирует один небольшой анклав диких аборигенов с планеты Дарис, из 67-го сектора сферы Содружества. Хотя сейчас они совсем не дикие. Пусть начинали они как дикари, но экспорт отделочных материалов из натурального дерева привел к тому, что сейчас они уже подали заявку на включение их мира в общую структуру. У них есть станции, космические корабли для обороны. Ребята возят свой товар по всему человеческому образованию, но в пределах внутреннего кольца, так как настоящую цену за подобный товар могут дать только там. Обратно же дарисцы везут на свою планету не только изделия высоких технологий, но и древесину, натуральные ткани, красители, шкуры зверей, поделочные полудрагоценные кристаллы и многое другое. Потом из этих материалов они вручную, с фиксацией на записывающее устройство всего процесса изготовления, производят самую обычную вагонку, деревянные плинтуса, строганные доски из разных сортов древесины и те самые резные деревянные панели. Помимо этого они шьют изделия из натуральной кожи, например, сумочки, ремни, куртки, кожаные штаны, шубы, меховые шапки, ну вы поняли. Отдельным спросом у миллионеров и даже миллиардеров пользуется кожаная обувь ручной работы. Я сам лично встречал на бирже такие ботинки по цене нового инженерного бота. Собственно, именно на инженерный бот их и меняли. Провисели эти ботинки на сайте меньше суток. И тут я, в очередной раз понял, что занимаюсь чем-то не тем. Кому нужны мои технологичные корабли и улучшенные модули, когда я мог торговать щенками крысоволков, тренируя их на личную охрану, или какие-нибудь другие диковинки разводить. Да, помимо камина, здесь был небольшой, но очень хорошо подобранный бар, наличие которой делало это помещение своеобразной комнатой для релаксации. Заодно в ней же мы с Сунмином обсуждали здесь все наши злодейские дела. Именно заговором двух злодеев я называл нашу идею с Киловией. При этом для таких заявлений были все основания. Сейчас бывший император отчитывал меня за избыточный риск, которому, по его мнению, я себя подвергал, а ведь именно на меня был завязан весь план. И случись что со мной, пришлось бы тогда переделывать все, начиная с захвата власти на Фелиции, которую, как я думаю, с остервенением будут делить мои соратники. По мнению Сунмина, подобный риск не оправдан, но сильно в своих нотациях тот не упорствует, ведь и сам прекрасно понимает, что моим людям постоянно нужно показывать, что вождь все еще самый сильный, и всегда впереди. От случайного выстрела в голову из станкового лучемета не спасет никакая псионика. И ты сам это понимаешь, Генма. Вспомни охоту на Фелиции, как ты валил твари кристального ранга. Упорно пытался достучаться до меня и моей совести мужчина. Да не было там никаких станков лучеметов. Думаешь, ребята на Дане зря дополнительное содержание получают? Я знал про это корыто все, вплоть до последней заклепки. Все самые опасные я вывел из строя дистанционно. К сожалению, с самими террористами так поступить не получилось. Они должны были быть живые, здоровые и активные, иначе эффект был бы не тот. Продолжал настаивать я на своей правоте. «Так ты это ради славы, что ли, сделал?» – удивился мой партнер. «А ты думал, что я спасателем заделался? Правда? Да нахрен они мне все нужны, чтобы на фрегате спасать целый лайнер?» Просто там все сложилось очень удачно. Гражданские не мешались, самих террористов было немного, поэтому я заблокировал все возможные устройства, в том числе для самоподрыва, дистанционно, а потом мы тупо проломили ворота ангара и высадились. В бой пошли все, от капитана, то есть меня, абордажной команды, до медика. Да, совсем забыл, с нами были еще боевые роботы, так что я ничем не рисковал. А еще я придерживал вражин псионикой. Немного решил похвастаться я, тут они какие-то вареные были. Хорошо, что на это внимание никто не обратил, а вообще красиво получилось. Толпа разгневанных мстюнов несется по коридорам как буря. Впереди главный герой с двуручным мечом рубит темные силы. Удачно камеры расположились. Кивнул головой Сунмин. Ага, а кто эти камеры целый час настраивал? Дистанционно знаешь, как это непросто. И потом я специально проложил маршруты штурмовиков, чтобы получились красивые записи. Признался я, а как у тебя, все получилось? Да, тут они вообще какие-то расслабленные, как будто неуязвимыми себя чувствовали. Кого компроматом прижали, кого запугали, а некоторых пришлось лично псионикой приложить, с коррекцией мыслей. Уж больно упертые попались, да уж, пришлось потрудиться. Но теперь три крупнейшие медиакорпорации королевства принадлежат нам. Теперь таких дел можно натворить, мечтательно протянул мужчина. Я прямо чувствую, как вокруг меня аура света образуется. Хмыкнул я. Какая аура? Не понял Сунмин. Героическая. Исключительно героическая. После чего в комнате раздался тихий смех двух мужчин. Но вот только почему он казался таким зловещим. Она очнулась в замкнутом контейнере. Хную 4445 БВХ 11223 отлично помнила, что во время последнего задания она должна была убить какого-то хуманского аристократа. Никаких эмоций по этому поводу она не испытывала. Она вообще не испытывала эмоций, только постоянную ноющую боль во всем теле и кратковременное облегчение после инъекции препарата синего цвета. После успешного задания обезболивающего давали больше, и девушка могла немного поспать. Кроме этого были еще дисциплина и тренировки. Бесконечные тренировки. Вы не думайте, ей не было плохо, жизнь состояла из череды приятных моментов отсутствия боли и сна. До этого момента крышка контейнера откинулась, и Хнею 4445 БВХ 11223 поняла, что она находится в лечебной капсуле. А вот это было непонятно. Обычно таких, как она, не лечили, и в случае серьезной травмы просто утилизировали. Для чего ее вылечили? Над ней показалось лицо, лицо мужчины-хумана, и лицо это было с той голограммы, которую им показывали на брифинге. Значит, миссия не удалась, и ее группу захватили. Но директива «убить» все еще действовала. Девушка буквально подпрыгнула на месте, не обращая внимания на то, что она полностью голая, а цель совершенно ее не боится. Приказ на первом месте, и боль уже нарастает. Поэтому хоть зубами, но вцепиться в горло цели. Но что это? Какое странное ощущение. Цель – высший. Полное подчинение высшим. Убить цель. Полное подчинение высшим. Убить. Подчинение. Убить. Подчинение. Убить. Как болит голова. Спасительная темнота. Новое пробуждение оказалось неожиданно приятным. Девушка уже не помнила про свой приказ, но воспоминания о жизни элитного диверсанта были сохранены, как и воспоминания о постоянной боли, которой не было, во всем теле непонятная легкость. Необычные ощущения полного здоровья были сродни наркотическому опьянению. Внезапно она увидела все того же мужчину-хумана, хотя, скорее молодого парня, и теперь у нее была новая директива – подчиняться именно этому высшему, и только ему, на колени перед высшим. И девушка смиренно приняла позу покорности, которая в нее была вбита с самого рождения из священного термостата. Но только одно беспокоило бывшую диверсантку – она не помнила свой идентификатор. Как можно не помнить единственное, что тебе принадлежит с рождения? Но что это? Ее зовут? Имя? У нее есть имя? Ее зовут Ая. Пожалуй, впервые, за достаточно долгое время я ощутил к кому-то жалость. Хотя по идее надо бы наоборот, вожделеть, например, возбуждаться, но не получалось. Чувствовал только жалость. Специальная капсула, приберегаемая мной только для генетической коррекции, или для лечения поврежденной энергоструктуры, справилась на отлично. Из ее чрева выбралась богиня. Лысая, во всех местах, включая брови и ресницы, розовая как резиновый пупсик, без единого изъяна богиня. И в энергетическом зрении она светилась как лампочка. Исправленная система энергетических каналов показала, что все аграфы, как впрочем и другие творения Джори, являются сильными псионами. Вот только это была еще не обученная. Сейчас она встала на колени, смиренно ожидая своей участи. И у меня еще 4 таких недоразумения, которых еще лечить и лечить. Преобразование девушек заняло целую декаду, и на это ушел почти весь мой отпуск, что я получил в качестве поощрения за лайнер. Заодно я общался с Аей, которая, как собеседник, оказалась совершенно неинформативной. Точнее, она с удовольствием отвечала на вопросы, но вот спросить что-то самой, или проявить инициативу, тут уже затык. Из ее сбивчивой речи я понял, что все аграфы делятся на высших и низших. Низших всегда больше, они легко заменяемы, быстро воспроизводятся и созданы для служения высшим. Высшие, наоборот, воспроизводятся медленно, и на кораблях занимают исключительно командные должности. На этом все. Из всего этого я понял только одно. Аграфы пытались играться с генетикой, но не преуспели. У них получились только вот эти несчастные, изуродованные клоны. И эти клоны, предназначенные для служения, изуродовали общество ушастых снобов. В общем, по делам. А девок, которых я назвал Ая, Ту, Фри, Фо, Фай, отправил к Тоши Мари, обучаться, так сказать, по старой специальности. Только вот не нравится мне тот фанатичный огонь, с которым они на меня смотрят. Прям как мои гвардейки при первой встрече. Блин, кого же я сотворил?